Потом вспыхнул жаркий спор. Уладив его, Вулф даже по большей части говорил сам. А Данила внимательно слушал, лишь время от времени вставлял отдельные реплики. Наконец они вроде бы поладили миром, во всяком случае обменялись рукопожатием, после чего Данила пожал руку мне. Выглядел он совершенно преобразившимся. По крайней мере, уходя, он дважды оглянулся, а напоследок, прежде чем исчезнуть за скалой, даже помахал нам рукой. «Он совершенно изменился», — сказал я Вулфу. «Чем вы его очаровали?» «Сейчас нам уже некогда», — отмахнулся Вулф. «Нельзя терять ни минуты. Я должен поговорить с этим человеком, после чего мы сразу уходим». «Я рассказал Даниле обо всем, что случилось. Он хотел пойти туда и взглянуть на них, но я отказал. Если бы он пошел в одиночку, то вернуться мог с целой коллекцией отрубленных пальцев, включая палец Зова. А если бы пошли вместе, Зов бы нас увидел и подумал, что мы действуем вместе, а нам этого допустить нельзя. Поэтому мы забираем Зова с собой, а Данила попытается нам помешать, но потерпит неудачу. Надеюсь, мне не придется пристрелить Данила. Нет, если он не нарушит данного мне слова. Я бы предпочел не возвращаться в крепость. Ты сходишь один. Если он в состоянии идти, приведи его сюда. Руки оставить связанными? Нет, развяжи его. Я вошел в крепость через парадный вход, разыскал нужный коридор, зажег фонарик и спустился по лестнице. Почему перед тем, как войти в комнату, я взял в руку револьвер, я даже сам ума не приложу, но я его вытащил и взвел курок. Войдя, я обошел всех троих мертвецов, убедился, что никто не задышал, и повернулся взглянуть на Зова. Он лежал неподвижно с закрытыми глазами, но не в той позе, в которой оставался перед нашим уходом. Я вытащил нож и перерезал путы, связывавшие его лодыжки и запястья. Я смотрел на Зова и размышлял о том, как бы я мог упростить нашу задачу, если бы на пару минут позабыл о всех доктринах. И вдруг меня как громом поразило. А не мог ли Вулф иметь в виду именно это, когда послал меня сюда? Но по зрелом размышлении я решил, что ошибаюсь. «Открывай зенки!» — прикрикнул я на Зова. «Нечего прикидываться!» Безрезультатно. Тогда я ухватил его за ухо и начал немилосердно выкручивать. Зов застонал и открыл глаза. Я рывком приподнял его и подтолкнул к выходу. Он зашагал, как миленький. И до валуна, на котором сидел Вулф, мы добрались без приключений. «Что ж, мистер Зов, я рад, что вы можете ходить». «Товарищ Зов», — поправил его недавний пленник, — «пожалуйста, раз вам так больше нравится». «Товарищ Зов, нам надо идти. Могут нагрянуть незваные гости, а мой сын уж достаточно потрудился сегодня». Зов посмотрел на Вулфа. «Вы же вчера днем были в Титограде. Как вы сюда попали?» «Это подождет. Мы должны выбраться отсюда. Я хочу знать. Вы слышали, как я говорил про дух Черной горы?» «Мне сказали, что одного из их главарей можно найти здесь, возле границы. Вот мы и приехали сюда. Нам удалось с ним встретиться, но результат меня разочаровал. Мы решили пересечь албанскую границу, увидели эту крепость и уж хотели было войти в нее, как вдруг услышали крик. Мы, уже приняв все меры предосторожности, спустились вниз, чтобы выяснить, в чем дело, и сами знаете, что мы увидели. Мы вмешались, потому что мы против пыток. Насилие, конечно, зачастую избежать трудно, как, например, во время вашего задания в Нью-Йорке, но пытки...» «Откуда вы знаете про мое задание в Нью-Йорке?» «Мы слышали, о чем говорил вам этот русский. Если русские всегда прибегают к подобным методам, то мы их не одобряем. Мы собираемся в Титоград, чтобы встретиться с господом Стритаром. Он произвел на меня самые благоприятные впечатления. Пойдемте». «Мы не можем путешествовать по горам при свете дня. Мы должны где-нибудь затаиться. Я знаю подходящее место. Мы пересидим там до темноты». «Нет, мы должны идти сейчас. Это невозможно. Живыми мы до долины не доберемся. Даже ночью это достаточно опасно». Вулф похлопал его по плечу. «Вы просто напуганы, товарищ Зов. Это вовсе не удивительно, но я вынужден настаивать. Вы сами видели, каков мой сын в деле. и вы можете вполне на него положиться. Сам же я больше ни за что не соглашусь путешествовать ночью по вашим горам. Вас в таком состоянии я тоже бросить не могу. У вас было оружие? Да, пистолет и нож. Они положили их в ящик стола. Зов оперся руками о поверхность валуна, пытаясь приподняться. Я схожу и принесу их. Нет, вы должны беречь силы, остановил его Вулф. Пусть мой сын сходит. Алекс, пистолет и нож товарища Зова находятся внизу в ящике стола. Сходи и принеси их.